Я нахмурился. «Боишься, что твой благоверный все-таки вильнул хвостом, так, детка?» «Пусть так», — сказал я. «Но почему все-таки я? Почему не частный сыщик? Я знаю весьма надежного, если вам нужно». «Ну, потому, что вы разбираетесь в...» Она сделала неопределенный жест рукой. «В магии», — договорил я за нее. Моника кивнула. «Мне казалось, может, это важно. То есть, ну, точно не знаю, но мне кажется, что может». «Где он работал?» — спросил я. Разговаривая, я выудил из кармана блокнот и черкнул в нем пару строк. «Сильвер Ко», — ответила она. «Это торговый бизнес. Они там определяют, какой рынок и для какого продукта лучше. А потом советуют торговцам, куда помещать деньги». «Так-так», — сказал я. «Как его зовут, Моника?» Она поперхнулась и заерзала, лихорадочно пытаясь придумать какое угодно имя, только не его настоящее. «Джош», — выложила она наконец. Я посмотрел на нее. Она упорно смотрела на свои руки, лежавшие на коленях. «Моника», — произнес я. «Я понимаю, как это для вас тяжело. Поверьте, мэм, очень многие нервничают, заходя в этот кабинет. Но прошу вас, выслушайте меня. Моя работа не в том, чтобы делать больно вам или кому-нибудь другому. Моя работа — помогать людям. Верно, человек с необходимыми познаниями может использовать ваше имя против вас. Но я не из таких». Тут на память мне совсем кстати пришли слова Джонни Марконы. «Это мешает бизнесу». Она отозвалась на это нервным смешком. «Я ощущаю себя такой дурой», — призналась она. «Но я столько такого всякого слышала». «Насчет чародеев?» «Ясно». Я положил ручку на стол и вытянул пальцы, как положено уважающему себя чародею. Дамочка нервничала и ждала чего-то этакого. Я мог развеять хоть часть ее страхов, оправдав хотя бы часть ожиданий. Я старался не смотреть поверх ее плеча, туда, где висел на стене календарь с обведенным красным кружочком 15-м числом текущего месяца. Днем плата за аренду офиса. Мне нужны были деньги, даже с сегодняшним полицейским гонораром, даже с тем, на что я мог рассчитывать от них в ближайшем будущем. Городу пришлось бы расплачиваться до бесконечности. Кроме того, я никогда не мог подавить себе импульс прийти на помощь попавшей в беду даме. Даже если сама она не была полностью на все 100% уверена в том, что хочет видеть своим спасителем именно меня. «Моника», — сказал я, — «в нашей вселенной существуют такие силы, о которых большинство людей даже не подозревает. Силы, которых не поняли до конца даже мы. Мужчины и женщины, имеющие дело с этими силами, видят мир в ином свете, нежели обычные люди. Они начинают понимать его немного по-другому. Это отдаляет их от обычных людей. Иногда это порождает неспровоцированный страх и подозрение. Я понимаю, вы читали книги и смотрели фильмы о том, как ужасны люди вроде меня, и что та часть Ветхого Завета, в которой говорится о ведьмах, тоже не добавляет оптимизма. На самом деле, мы не отличаемся от любого другого». Я одарил ее самой лучезарной из своих улыбок. «Я хочу помочь вам, но для того, чтобы я смог сделать это, вы должны хоть немного доверять мне. Даю вам слово, я вас не разочарую». Потому как пристально смотрела она на свои руки, я понял, что она проглотила это и теперь переваривает. «Виктор», — произнесла она наконец, — «Виктор Селс». «Хорошо», — кивнул я, взяв со стола ручку и старательно записав имя и фамилию в блокнот. «Вам неизвестно никаких мест, куда он мог бы отправиться?» Она кивнула. «Домик на озере. Есть у нас домик, но там...» Она неопределенно махнула рукой. «На озере?» Она улыбнулась, и я мысленно напомнил себе быть терпеливее. «В Лейк Провиденс, за границей штата. Ну, вокруг озера Мичиган и туда дальше. Осенью там очень красиво». «Что ж, хорошо. Вам неизвестно никаких друзей, у которых он мог бы гостить, или родственников, ничего такого?» «О, Виктор не в лучших отношениях со своими родными. Не знаю почему. Он вообще о них не рассказывает. Мы женаты 10 лет, и он ни разу с ними не общался». «Хорошо», — повторил я, и записав это, — «а друзья?» Она чуть скривила губу. Похоже, жест этот был для нее характерным. «Настоящих нет, не было. Он дружил со своим боссом и еще с несколькими сослуживцами. Но после того, как его уволили...» «Так-так», — сказал я, — «ясно». Я продолжал строчить в блокноте, отделяя одну мысль от другой жирными горизонтальными линиями. Я запомнил одну страницу и перелез на другую, прежде чем зафиксировал на бумаге все факты и свои соображения касательно Моники. В таких делах я люблю дотошность.